Из-под красного капюшона на горящий город взглянули три зеленых глаза линзы. Все три зрительных рецептора постоянно вращались и меняли фокусировку, обеспечивая невероятную четкость и широту обзора, недоступные зрению человека. «Обработка», – произнес обладатель этих линз. А затем через несколько секунд молчания, во время которого линзы не переставали двигаться, добавил тем же самым тоном. «Информация получена». Разведчики Даготала тем временем воспользовались случаем дозаправить свои машины. И каждый Астартес залил в бак по канистре прометия, извлеченного из грузового отсека, спускаемого модуля механикум. Даготал остался в седле гравицикла. Его гравитационные подвески, не подвергаясь нагрузке, почти затихли. «Два обсидиана», — сказал он трехглазому человеку, — «направляются сюда». Вокс-приемник раскалился от рапортов отступающих отделений, требований помощи карфагенской когорты и танкового батальона. «Эти искусственные существа очень опасны, Ксиню». «Я проинформирован, сержант Даготал». Ксиню-73 был худым, как палка, и лишь отдаленно напоминал человека. Полы его красного одеяния хлопали на горячем ветру, открывая аугментированное тело из матового металла, опутанное силовыми кабелями. Его руки, поднятые сейчас, чтобы снять капюшон, представляли собой скелет, собранный из сформованных пластин брони с бронзовыми кистями и множеством тонких пальцев. Лицо, если его можно так назвать, только что появившееся из-под капюшона, представляло собой переплетение тонких проводов, над шумом втягивающий воздух дыхательной маской, и не имела никаких отличительных черт, кроме зеленых глаз линз, образующих равносторонний треугольник. Приблизительно столетия назад Ксиню-73 был человеком, и в этом состоянии ограниченной хрупкости провел около двух десятилетий. Подобно остальным механикумам Марса, он был вынужден все эти годы мириться с оболочкой из теплой плоти и жидкой крови, пока не приобрел достаточно опыта, чтобы себя облагородить. С тех пор он значительно улучшил свой организм. Техножрец стоял перед трапом и наблюдал за выходом нескольких высоких и массивных созданий. Каждое из них было облачено в прочную броню, покрытую грубыми мазками алой краски. Механические сооружения высотой почти в 5 метров даже не пытались имитировать движение людей. Две первые машины, уже спустившиеся по трапу, были неуклюжими на вид крестоносцами, и их снабженные лезвиями конечности неловко раскачивались при каждом движении плечевого яруса. Вдоль каждого из лезвий тянулись мощные кабели, соединяющие оружие с силовым генератором, расположенным в корпусе машины. «Сангвин», — произнес первый робот лязгающим металлическим голосом, — «готов». «Ализарин», — вторил ему другой, — «готов». Следующая машина, ступившая на трап, была по меньшей мере вдвое шире предыдущих, и рядом с долговязыми крестоносцами казалась грузной. Верхние конечности ее были отлиты в форме осадных молотов. От нее еще сильнее пахло промасленным металлом и смазкой. Из-за покатой массивной брони этот робот казался сутулым и двигался с еще меньшей грацией, чем остальные. «Вермиллион», — протянул он с лязгом, останавливаясь рядом с крестоносцами. «Готов». Глаза линзы Ксиню-73 повернулись в сторону последней машины, выкатившейся из грузового отсека. Этот робот, казалось, был компромиссным вариантом своих собратьев. Фигурой и походкой сильно смахивал на человека. Точно так же был закрыт броней, а вместо рук имел мощные орудия. Третья пушка поднималась над его плечом, а ленты со снарядами спускались вдоль спины, и бронзовые оболочки звенели при каждом шаге. Даготал знал каждого из подопечных Ксиню и уже 12 лет сражался плечом к плечу с ними. Эта последняя машина принадлежала к классу «Завоеватель» и была главной ударной силой в группе. Плечо робота покрывал штандарт легиона, а на броне были выгравированы колхидские руны. Несколько несущих слова приветствовали последнего механического воина салютом. Он никак на это не отреагировал. «Инкарнадин!» – абсолютно безучастным голосом объявил завоеватель. «Готов!» Ксеню-73 повернулся к несущим слово и мгновенно перенастроил свои линзы. «Приветствую, сержант! Девятая манипула карфагенской когорты ожидает твоих приказов!»